Глава 43. Пол О'Мира был слишком слаб, чтобы сидеть. Рано ему перевязали, но он потерял много крови. Подоткнув подушку под спину, он полулежал в койке. Дэвис и Фолькер разместились на табуретках. Камера почти тонула в темноте. Единственным источником света служило окошко под потолком. Дэвису вспомнилась его первая встреча с Полом в конюшне Кёртисов. Теперь, как и тогда, Дэвиса поразило, каким юным выглядит Пол. Пряди густых волос падали на осунувшееся лицо. Выразительные темные глаза были пустыми. Пол так и не пришел в себя. Он едва осознавал, что в камере рядом с ним сидят полицейские. Однако он заявил, что хочет поговорить с ними. «Где Анна?» «В больнице. Идет на поправку». Пол кивнул. «Зачем вы ее прятали?» «Я уже говорил. Беатрис велела мне убить ее, но я никогда бы этого не сделал». «Но вы злились из-за романа Анны с Торнтоном». Пол так вцепился в одеяло, что у него побелели костяшки пальцев. «Да. Когда Беатрис сказала мне об этом, я думал, что и убить ее могу. Анна изменила мне. Поэтому я отвез ее к реке. Она хотела сбежать, прыгнула в воду». Пол взглянул на полицейских. Глаза его налились слезами. «Я ее спас. Я нужен ей. Я ее защитник. Он никогда не будет любить ее так, как люблю я». «Только такой безумец может считать свои поступки проявлением любви», — подумал Дэвис. Он держал Анну в плену. Она чуть не умерла от голода и жажды. «Как вы познакомились с Эллен Смит?» — спросил Фолькер. «В Блейке. Беатрис, конечно, поняла бы, что я не стал действовать по ее указке», — сказал Пол. «Эллен была, как все, одинокая, всего боялась. Я ее подкармливал, давал деньги. Заслужить ее доверие мне было несложно. Она стала смотреть на меня как на друга. Мне повезло, что она так похожа на Анну. Когда все было кончено, я отвез ее тело к реке». Решительная, деловитая манера, в какой Пол говорил с полицейскими, не соответствовала ужасу содеянного им. Но убийство ни в чем не повинной женщины на это чудовищное преступление его толкнуло отчаяние. Пол приподнялся еще немного. «Когда я увижу Анну? Я должен быть рядом с ней. Я ей нужен!» «Сэр, нам следует дождаться адвоката», — сказал Дэвис Фолькеру. «Мы не можем продолжать допрос, пока он в таком состоянии». Фолькер кивнул. «Приглядите за ним, Чарли». Дэвис поставил стул в коридоре напротив камеры и сел, наблюдая за Полом через решетку. Темные тени укрывали обоих.